Алло? Да? Алло? Добрый день! А вот это вот звонят из черной риэлторской конторы, хотели бы вот вашей квартирой поинтересоваться. Пошел нахуй! Ну а зачем? Не надо. Мы вот за вами... Ёбаная перист, я тебе, блядь, мы... хуй вырежу, блядь! Бабушка, тихо, тихо! Бабушка! Бабушка, не ругайтесь, мы за вами ухаживать будем до конца жизни. Охуеть! Бабулечка, ну вы только не ругайтесь, мы за вами ухаживать будем до конца вашей жизни. Правда, она... Пошел нахуй! Ну, бабушка, ну давай... За твоей папой ухаживать, за твоей нехуй ухаживать! Бабушка, бабушка, бабушка! Пошел, ебёной матери никогда не звони, у меня четверо детей, и им принадлежит квартира, ты, блядь! Я временно здесь живу, а квартиры и прописку у них, у моих детей. Бабушка, не врите. Ёбаная тварь. Не врите, бабушка. Бабушка. Бабушка Анусова. Я сказала, хуй тебе на тарелке, бабушка. Блядь. И кости его, а не квартиру, блядь. А что ты, ёбаная мать? Бабушка, не ругайтесь. Покажу. Или... Я тебе, блядь, такую квартиру покажу, видишь ты? Бабушка... Видишь ты, сука, у меня детей дохуя! Бабушка! Бабулечка, я по поводу квартиры! Хуй тебе! На тарелке, блядь! Не надо! А не квартира! Не надо! Давайте я вам 10 тысяч долларов! А я вам 10 тысяч долларов дам. Я тебе, сука, заткну тысяч. Тебя, блядь. Нет, я вам заткну. Мне нужна, у меня детей дохуя. И пошел нахуй, блядь. А сколько у вас детей, бабушка?